Мэл поднялась в свою комнату, разделась, уронила одежду на пол рядом с постелью и через 5 минут уже безмятежно спала среди прохладных простыней, отбросив, наконец, всякие мысли. Она проснулась рано утром от телефонного звонка, и это снова был Питер. «Доброе утро! Я звоню не слишком рано?» «Вовсе нет». Она подавила зевок и взглянула на часы. У них там было уже 10:45. «Как жизнь в Лос-Анджелесе?» «Много дел. У меня на сегодня назначено 2 тройных шунтирования. Как там Мари и Пати Лу?» Она села в постели и оглядела комнату. «У них все хорошо. Хотя Пати Лу чувствует себя лучше, чем Мари. Она была его настоящей победой. Важнее то, как дела у вас. Честно?» — она улыбнулась. «Я умираю. Вам нужно отдохнуть. Вы слишком много работаете, Мэл». «Кто бы говорил?» Мэл старалась сделать вид, что нет ничего необычного в том, что он позвонил, но в глубине души она была в восторге. «Во всяком случае, я скоро еду в отпуск». «Неужели?» — удивился он. Мэл не упомянула об этом, возможно, у нее просто не хватило времени. «Куда?» «На Бермуды». Мэл уже давно ждала этой поездки. Знакомая режиссер с местной студии телевидения предложила Мэл несколько дней пожить у нее в доме, а поскольку время не совпадало со школьными каникулами двойняшек, она решила съездить туда одна. Когда он заговорил, в его голосе послышалась тревога. «Вы едете с друзьями?» «Нет, одна. Неужели?» Удивленно, но несколько успокоившись, переспросил он. «Какая вы независимая особа!» Его это восхищало в ней. Питер был морально не готов к отпуску в одиночестве. Теперь, когда Анны больше нет, он совсем растерялся бы без детей. Но Мэл жила одна намного дольше, чем он. «Я подумала, что это будет интересно. Девчонки ужасно завидуют, но у них есть друзья, и на следующей неделе они идут на большой бал. Я тоже завидую. Не стоит. Возможно, будет очень скучно. Отдых не показался бы скучным, окажись он рядом». Мэл прогнала эту мысль. «Но мне эта поездка пойдет на пользу». «Да, конечно». Он не завидовал ей. Ему просто хотелось, чтобы он мог поехать на Бермуды вместе с ней. Какой бы безумной ни казалась эта мысль. Они были едва знакомы, хотя казалось, что знают друг друга годы. Они еще немного поговорили, но Питеру пора было идти в операционную, а Мэл собиралась поехать на телестудию, посмотреть, как там монтируют ее фильм. Глава 12. На следующее утро, в среду, телефон зазвонил в тот момент, когда Мэл выходила из дома. Она спешила в Блюмингдейл купить несколько новых купальников для поездки на Бермуды. Мэл просмотрела оставшиеся от прошлого лета, но все были вытянувшиеся и поблекшие. Она 2 месяца проводила в купальниках, и они изнашивались за 1 сезон. «Алло? Это я», — звонил Грант. «Что стряслось? Я уже убегаю, мне надо купить несколько новых купальников. Хочешь, я куплю что-нибудь для тебя? Я иду в Блюми». «Нет, спасибо. Я и забыл, что ты уезжаешь. Тебе нужен дворецкий или секретарь для разборки писем на время твоего отсутствия?» «Нет, спасибо», — она улыбнулась, и он понял, что почти не видел ее после возвращения из Лос-Анджелеса. «Я только хотел спросить тебя о Марси Эванс». Это была примадонна драматического театра, и Мэл брала у нее интервью 1/2 года назад. «Она сегодня выступает в моей программе». Мэл поежилась. «Желаю удачи, она настоящий дракон. Черт подери, я так и думал. А режиссер сказал, что мне не о чем беспокоиться. Можешь дать какой-нибудь совет, чтобы я выжил?» «Захвати средства от змеиных укусов. Она самая ядовитая женщина, какую я встречала в своей жизни. Постарайся не разозлить ее, иначе пожалеешь. Благодарю за помощь». Голос у него звучал невесело, и Грант злился на режиссера, который подставил его. «Я еще подумаю, пока буду бегать по магазинам, а вернувшись домой, позвоню. Хочешь, поужинаем сегодня вместе, чтобы придать мне мужество? Почему бы тебе не заскочить к нам, повидаться с девочками?» «Я постараюсь», — усмехнулся он, — «если ничто не помешает». «Очередная красотка, Грант», — засмеялась она. Что поделать, если женский пол — моя слабость? Я позвоню тебе позже, детка». «Договорились». Он повесил трубку, а Мел, взглянув в зеркало, схватила сумочку. На ней было белое льняное платье с черным шелковым жакетом и черные с белым туфли, купленные в прошлом году в Риме. Она великолепно выглядела, и у нее было хорошее настроение. Целую неделю шла напряженная работа над монтажом фильма о Питере Галлами и Патти Лу Джонс. Мел нравилось то, что у них получилось.